Глава 38. Галина. «Божечки, неужели это случилось?» Оглядев нашу дружную компанию, пробормотала я и, отпив глоток коктейля, хмыкнула. «И как нам это удалось?» Дружили мы давно, но чаще всего пересекались лишь в чате, да и то не полным составом. Там мы жаловались на жизнь, мужей, детей, свекрови, любовников, начальство, лишний вес и тому подобные превратности жизни. Там же делились достижениями и мелкими радостями, иногда самозабвенно цапались, мирились и собирали консилиум, если одной из нас требовалась помощь посерьезнее банального совета. «Шутишь?» — фыркнула Тоня и, покосившись на нашу неугомонную предводительницу любого кипиша, тихо рассмеялась. «Во-первых, Танюшкина днюшка — это весомый повод, а во-вторых, кое-кто обещал каждому, кто не явится, воткнуть свою самую длинную шпильку в жо. Короче, я не сторонник садомаза и ролевых игр». «Она может», — хихикнула я и, поймав на себе пристальный взгляд обсуждаемой особы, выдавила вялую улыбку. «Так, девочки», — протянула наша несгибаемая железная леди и, подняв бокал, скомандовала. «Хватит хандрить, пора отдыхать». Ну-ну, отдых, в моем понимании, уже давно не распространялся на подобные заведения. Сейчас бы принять ванну, выпить чашечку какао, отключить телефон и врубить наитупейший сериал или мордой в подушку часов на 10. Кайф. У мамы я, конечно же, отдохнула, совершила парочку гастрономических преступлений, выспалась, выговорилась, но организм все равно сигнализировал о непривычной измотанности. Вялость, нервозность, сонливость и странный голод бесили, но я малодушно списывала свое состояние на недавний стресс. И чё я сюда попёрлась? Ах да, шпилька, это серьезно, а в руках разъяренной подруги еще весьма травмоопасно. Наша дружная банда абсолютно разномастных великовозрастных девчонок таким вот полным составом собралась впервые лет за 5, пожалуй. Ха, девчонок, конечно, смело сказано, но почему бы и нет? Многие из подруг уже давно владели бизнесом или строили успешную карьеру, или успешно вышли замуж, а потом столь же успешно развелись. Лишь мне пока было нечем похвастаться. Но что уж теперь ныть, сама виновата. А вообще, прикольный возраст, около 40 и чуть старше. Одна подруга собирается замуж, другая готовится к разводу, а кое-кто, похоже, планирует свинтить в долгожданный декрет. И мне бы, на фоне пиздеца, творящегося в моей жизни, заняться подготовкой к противостоянию, разработать план по расчленению одного заносчивого гада — а я тут сижу, коктейльчики потягиваю и слушаю трёп девчонок. Даже про срочный поиск работы забыла. Алкоголь, проникающий в кровь, начал понемногу расслаблять, и, отмахнувшись от мрачных мыслей, я постаралась прислушаться к разговорам подруг. «Нет, ну вы представляете?» С придыханием выпалила Анька и, сведя на переносице точёные бровки, возмутилась. «Она ему в дочке годится, а он...» «Столько лет в счастливом браке, а теперь я даже не знаю, как быть». «Да ну!» — перебила ее Лида и, прицикнув языком, участливо добавила. «Вот ведь гад. И что ты планируешь делать? Могу порекомендовать толкового юриста. Он твоему, далеко не благоверному, яйца откусит по самую шею». «Первым делом...» — начала преданная мужем подруга, но ее исповедь прервал разноголосый гвалт. «Выбирая место, мы специально забронировали удаленный столик. С этой локации открывался вид на небольшую сцену, танцплощадку и главный вход, откуда как раз и надвигался раздражающий фактор в виде толпы студенток, пришедших отметить Татьянин день. Нет, они не пришли поздравить нашу Танюшку, а мы, страшно сказать, сколько лет не являлись студентками. Ой, давайте за вон тот столик. Как раз всем места хватит. Ткнув пальцем куда-то в нашу сторону, заверещала высокая блондинка и, скинув шубку, о которой я могла лишь мечтать, повела стаю подружек к столу, располагающемуся по соседству с нашим. И что они в них находят? Изучив надвигающуюся стаю девиц, проворчала Тоня и, покачав головой, перечислила. Ни ума, ни фантазии, зато сиськи есть, на что увеличить. Ага, и губы надуть. Вспомнив Машку, поддакнула я и, посмотрев на преданную мужем подругу, решила развить тему. Вот из-за таких самоуверенных стерв страдают нормальные женщины. Воспоминания о подставе, организованной моей неуемной подчиненной, еще были свежи, и подруги оказались солидарны. Вот ведь тварь, и вовсе не безмозглая, как оказалось. Готовилась, подарочки мне таскала, а в нужный момент обернула это против меня. За прошедшие сутки Назар ни разу не позвонил, а я всерьез переживала, что Машка окончательно промыла ему мозги и переманила на свою сторону. А может, они изначально спланировали это вместе? «Зла не хватает!» — вздохнув, проворчала Анька. И, наблюдая, как толпа студенток, дружно хохоча, устраивается рядом с нами, возмутилась. «Вот чем мы хуже? Умные, успешные, в меру красивые и...» «Но-но!» — перебила ее наша затейница Анфиса и, изучив свой идеальный маникюр, предложила. «Безмерно красивые и никак иначе!» «Что-то скучно стало. Может, стриптизеры закажем?» «Да ну их!» — отмахнулась Лида и, густо покраснев, проворчала. «Если пихать деньги в трусы незнакомого красавчика, то хоть за дело». «Оу!» — оживилась Танюшка и, поиграв бровками, хихикнула. «Значит, пора открыть охоту на действительно стоящие экземпляры. Нахрена нам альфонсы? Надо искать во всех смыслах состоявшихся мужчин». «Ну ты еще агентство предложи открыть!» — хохотнула слегка захмелевшая Инна и, задумавшись, ошарашила. «А что, девочки, это идея. Агентство назовем. Ой, нет, это прошлый век. Давайте создадим клуб. Клуб этих... вишенок». Выуживая из коктейля сочную ягоду, подсказала Тони и, сунув лакомство в рот, скривилась и промычала. «Не, попахивает пенсией». «Просроченных невест». Отпив из своего бокала, неудачно пошутила я, а подруги дружно замолкли и уставились на меня с нескрываемым интересом. Поперхнувшись, я закашлялась и, схватив салфетку, промокнула губы и начала сбивчиво оправдываться. «Ну а что? Мы давно не нежные фиалки и не невинные лани. Будьте самокритичней, что ли?» «Действительно», — хмыкнула Едвига и, кивнув в сторону соседнего стола, хищно прищурилась и прорычала. «Утрем нос этим соплюхам и докажем, что есть еще ягодки в ягодицах». Девицы, как назло, или по спецзаказу, разразились очередным приступом безудержного и жутко раздражающего ржача. Судя по насмешливым взглядам, направленным на нашу мрачную компашку, достойными соперницами они нас явно не считали. «А что, мне нравится!» — кивнула наш непризнанный гений Марина и, оглядев клуб, задумчиво протянула. «Так-с, с кого начнем? В выборе места обитания я, конечно, сомневаюсь, но... «Где тут самые достойные экземпляры?» «А чего ждать? Давайте-ка выберем первую жертву!» Воодушевленно подхватила Лида и, оглядевшись, рассеянно забормотала. «Например, например...» «О, девочки, а вот и весьма интересный кандидат!» «Ой, да он не один!» Проследив за ее взглядом, я прищурилась и, разглядев обсуждаемый объект, гулко сглотнула. «Вот же блин! Только не это! Он-то что здесь...»